30-40 милях от Фаюма, на левом берегу Нила, находился большой город Сиут, в котором Рамсес отдохнул несколько дней. Остановиться было необходимо, потому что мумия покойного царя находилась еще в Абидосе, где у гробницы Осириса совершались торжественные моления. Сиут был одним из наиболее богатых городов Верхнего Египта. Здесь выделывалась знаменитая посуда из белой и черной глины и ткались полотна. Здесь был главный рынок, куда привозили продукты из разбросанных в пустыне оазисов. Тут, наконец, находился знаменитый храм Анубиса, бога с головой шакала. На второй день пребывания фараона в этом городе к нему явился жрец Пентуэр, председатель комиссии, обследовавший положение народа. «У тебя есть какие-нибудь новости?» — спросил фараон. «Есть. Весь Египет благословляет тебя, государь. С кем мне не приходилось говорить, все полны надежд и думают, что твое царствование возродит государство». «Я хочу», — ответил фараон, — «чтобы мои подданные были счастливы и народ вздохнул свободнее. Хочу, чтобы Египет имел, как когда-то, 8 миллионов населения и отвоевал землю, захваченную у него пустыней. Хочу, чтобы трудящийся человек отдыхал каждый седьмой день и чтобы у каждого земледельца был собственный кусок земли». Пентуэр пал ниц перед милостивым фараоном. «Встань», — сказал Рамсес. «Надо, однако, признаться, у меня были часы тяжкой скорби. Я вижу бедственное положение моего народа, я хочу помочь ему, а мне сообщают, что казна пуста. Ты ведь сам прекрасно понимаешь, что без нескольких десятков тысяч талантов наличными деньгами я не могу решиться на какие бы то ни было реформы. Но сегодня я спокоен. Я нашел способ добыть необходимые средства из лабиринта». Пентуэр с удивлением посмотрел на повелителя. «Хранитель сокровищ разъяснил мне, что я должен сделать. Надо созвать общее собрание всех сословий, по 13 представителей от каждого, и если они заявят, что Египет находится в нужде, лабиринт выдаст им ценности». «О боги!» — прибавил он. «За несколько... За одно из тех сокровищ, что там лежат, можно дать народу 50 дней отдыха в году. Трудно придумать, как можно было бы употребить их с большей пользой.